Глава 17. Криста. 9-я открытая мной дверь оказывается нужной. Аарон крепко спит на широкой кровати, раскинув в стороны руки. Верхняя часть тела обнажена, нижняя прикрыта легкой простыней. Я замираю, прислушиваясь к себе. Специально не отвожу взгляд от рельефа мышц главы Энтелонской церкви. И... ничего, к счастью, кроме вполне объяснимого эстетического удовольствия от созерцания бесспорно красивого мужчины, я не чувствую ничего. Ни горячего возбуждения, ни пылающих щек, ни подкашивающихся ног. Горько усмехаюсь. Похоже, хорошие мальчики не про мою честь. Что-то случилось? Пропускаю момент, когда Аарон открывает глаза. «Да», — говорю я, не стыдясь того, что он, по сути, застукал меня за подсматриванием. Приходил Ронни. Холден медленно и плавно поднимается, спускает на пол длинные ноги. Я даже в полумраке вижу, как напряжены его плечи, а голова опущена. Он запускает пальцы в черные волосы, трет лицо, словно пытаясь сбросить наваждение. «Ты его видела?» Голос мужчины звучит глухо. «Очевидно, да, раз я знаю, что он приходил». «Он...» Аарон запинается, прочищает горло. «Он сделал тебе что-то?» «Нет», — говорю я поспешно. Вопрос главы Энтелонской церкви вызывает внутри какой-то необъяснимый протест. Но я давлю в зародыше это глупое чувство. Подхожу ближе и сажусь рядом с ним на кровать, так что задеваю его плечо своим. Мне любопытна его реакция, и я ловлю себя на том, что в этот миг мне любопытен и сам Аарон. Но он сказал, что расторгает сделку. Что это значит? Пытаюсь в полутьме разглядеть проскальзывающие на лице клирика эмоции, чтобы по ним попытаться понять хоть что-то, когда он не ответит на мой вопрос. Но Холден словно камень. На лице ничего, кроме привычной отрешенности. Я чувствую тепло, исходящее от плеча Аарона, и мне вдруг не хочется, чтобы он отстранялся. Однако мужчина резко поднимается и, совершенно не стесняясь своей ноготы, выходит в боковую дверь. По звуку плеска воды понимаю, что там находится ванная. Я пытаюсь отбросить отвратительные чувства пустоты, которые возникли рядом вместо плеча Пресвятого. Я не хочу уходить, хотя все, что я должна была ему сказать, уже сказала. Вместо того, чтобы отправиться к себе, я откидываюсь на кровать и размышляю. Все же почему Аарон меня не выставил? Очень странно для человека его убеждений. Я, конечно, уже поняла, что он совсем непрост, но все же каждый раз Пресвятой подбрасывает мне все больше пищи для размышлений. Или, может быть, он настолько предан своей религии, что не воспринимает меня как женщину? Нет, мне не обидно, но безумно интересно. Раньше меня окружали предельно простые люди, чьи поступки редко расходились с тем, кто они есть. Аарон Холден же словно маятник. Он не позволяет составить о себе хотя бы какое-нибудь мнение. И это даже если исключить тот факт, что он водит какие-то дела с самым опасным преступником из ныне живущих. Сколько же в тебе секретов, Пресвятой Отец? Аарон возвращается практически бесшумно. Вокруг его бедер обернуто полотенце, а с коротких волос прямо на широкие плечи стекают капли чистой воды. Он щелкает пальцами, и все светильники загораются мягким желтым светом. Сначала я разглядываю его, провожая взглядом каждую стекающую по рельефному торсу каплю, и только потом окидываю быстрым взглядом комнату. Довольно аскетично по сравнению с остальным домом. Стул, кресло, высокий шкаф в углу, на полу мягкий ковер, посредине широкая кровать. все в таком же белоснежном цвете, как и его кабинет. В общем, в комнате ничего интересного, в отличие от ее хозяина. Аарон Холден смотрит на меня немигающим, жутковатым взглядом. «Извини, если смутил», — бросает он, — «но мы оба знаем, ему все равно». «Ты не смутил», — говорю ему полуправду. «Хорошо». Мы некоторое время глядим друг на друга. Я не выдерживаю первое. «Аарон, что за сделки с Ронни зверем?» «Те, которых, как он сам сказал, больше нет». «Как он тебе, кстати?» Я вижу, как Пресвятой приподнимает бровь, но сразу же отворачивается и идет к шкафу. От такого нелепого вопроса я немного теряюсь. «Он достаточно волнующий собеседник», — подбираю я наиболее точные определения. «Волнующий?» Аарон чуть оборачивается, и я вижу странное выражение, мелькнувшее на его лице. «Да, ему нравится быть для людей волнующим». «Отлично!» — пожимаю плечами я. «В следующий раз обязательно озвучу ему свое мнение». «Я бы не хотел, чтобы этот следующий раз был». Он достает из шкафа что-то темное. Разглядывает внимательно, словно только это и имеет значение. «Аарон!» Я поднимаюсь, быстро преодолеваю расстояние между нами. «Пожалуй, я хочу застать его врасплох. Хочу, чтобы его маска слетела с него. Мне кажется, что только так я смогу понять, во что именно я ввязалась». Он молчит и не оборачивается. А я надеюсь получить хотя бы немного правды и, может, успокоения, потому что то, что сейчас бродит в моей голове, заставляет меня дрожать от страха перед моим непонятным будущим, заставляет меня задумываться о возвращении туда, куда я не хочу и не могу вернуться, иначе потеряю себя. Но разве глава Энтелонской церкви скажет такую необходимую правду? Нет, камни не говорят. Правда, по крайней мере, точно. Я стою слишком близко, так что могу слышать его запах. Никаких примесей, ничего лишнего, только чистота и едва уловимый аромат его кожи. Он не кстати путает мысли, сбивает с толку. Я словно в бреду поднимаю руку и касаюсь его спины, чувствуя, как он замирает, напрягается, старается не дышать. Скольжу ладонью между лопаток и ощущаю легкие шероховатости. Присматриваюсь и вижу их. Шрамы. Слишком много для одного человека. Столько, что пустых мест почти нет. Они наслаиваются друг на друга, имеют разную форму, и все слишком старые, почти затянувшиеся. Мое дыхание тоже сбивается. Представляю, что было с его спиной раньше, и ужасаюсь. Я хотела спросить у Пресвятого, умру ли я в конце нашего путешествия, есть ли у меня хоть один шанс выжить в том, что тугой петлей затягивается вокруг горла. Но понимаю, что когда я увидела эти шрамы, из моей головы вылетели все серьезные вопросы. Я не помню ни одного из них. «Что с тобой было?» — шепотом спрашиваю я. «Жизнь?» — я слышу в его голосе горькую усмешку. «Она не должна быть такой!» Я очерчиваю пальцем особенно большой, вздувшийся шрам на левой лопатке. «Другой у меня нет». Мне вдруг так жаль его, так за него больно, что я не сдерживаюсь. Тянусь к нему и прикасаюсь к уродливому рубцу губами. В голове проносятся мысли, что мне необходимо перестать жалеть всех, кроме себя. Нужно быть жестче, нужно... И вообще, я же сама ему недавно говорила о двусмысленности, а теперь целую его шрамы, целую и хочу целовать еще, обводить каждый из них языком и наслаждаться его порывистыми вздохами, такими, какие я слышу сейчас. И уходи, пожалуйста, вдруг говорит Аарон. Мои губы все еще на его коже, и я не сразу понимаю, чего он хочет. Криста, я прошу тебя, уйди. Какие-то нотки в его голосе прочищают мне мозги. Я поспешно отстраняюсь. В моем горле закипают слезы от стыда и немного от обиды. Я пячусь, поворачиваюсь, чтобы сбежать, спотыкаюсь о ковер, едва удерживаясь, и, наконец, покидаю его комнату. Мои щеки пылают, а в голове только одна мысль. Что я творю? Я говорила ему, что моя жизнь не его дело, а теперь сама протопталась грязной обувью, потому что принадлежит только ему. Зачем вообще я к нему подходила? Чего я хотела добиться этими прикосновениями? Зачем целовала? Дура! Мне же казалось, что я не хочу его прикосновений. Так почему сейчас во мне все дрожит и бунтует? Темнейший! Как за один день моя жизнь успела запутаться настолько? Крис, погоди! Аарон окликает меня, когда я уже почти достигаю двери комнаты, отведенной мне на эту ночь. Мне хочется вбежать внутрь и захлопнуть перед ним дверь, но я делаю над собой усилия и останавливаюсь. Не могу на него смотреть, потому что мне стыдно за свое поведение и за свои ощущения. Клирик слишком точно угадывает мое настроение. «Ты не должна винить себя». Он мягко берет меня за руку, заставляя обернуться. Все дело в энергии. Ты, конечно, никогда не станешь инквизитором, и тенью тоже, но ты чувствуешь отголоски энергетических потоков, которые есть во мне, и в Ронне тоже они есть. Аарон, я не хочу об этом говорить. Я хочу уйти и предаться самобичеванию. Не сегодня. Может, стоит вернуться к Тиарго? Может, у нас даже что-то получится? Может, я зря поторопилась? С ним все же понятнее, чем здесь, в этом безмерно дорогом доме, с его слишком непростым хозяином, с его секретами, с моими странностями, которых, видит темнейший, не было, пока я не переступила порог этого дома. Надо было бежать вместе с Тиарго. Я пытаюсь прыгнуть выше головы. Криста. Длинные пальцы главы Энтелонской церкви проскальзывают по моей скуле и останавливаются на подбородке. Я вынуждена посмотреть в его глаза. Но в голове вновь только дикое желание, чтобы эти пальцы не прекращали свой путь. Я понимаю, ты напугана, но помнишь о нашей сделке? Помнишь? Я медленно киваю. Просто не стоит пытаться быть тем, кем ты не являешься, и быть там, где ты не должна быть. Тогда не будешь сходить с ума от энергии сильных мира сего, и никогда не получишь того, что обещает глава Энтелонской церкви. Все будет хорошо. Его глаза похожи на две ледяные бездны, и не всегда ты будешь чувствовать все так ярко. Мой дом находится на лей-линии. Ты не видишь, но чувствуешь это. Вдали от потоков все будет лучше. И еще проще будет, если ты не будешь находиться настолько близко. Не ближе расстояние вытянутой руки. Так безопас... Тогда отойди. Прерываю я мужчину и сама делаю шаг назад.